наблюдаются достижения в отрасли легкой промышленности Кореи. Научные инженерно-технические работники этой отрасли посредством творческого ума коллектива отработали много ценных исследовательских заданий, что сказывается на производстве. Только в текущем году трудовые коллективы фабрик при Министерстве легкой промышленности разработали 900 с лишним новых ассортиментов. И на фабриках при Министерстве пищевой промышленности и товаров ширпотреба уделяют внимание инновации промышленных технологий, многообразию и улучшению качества товаров, одновременно форсируют работу по исследованию и разработке разных функциональных товаров. Трудовой коллектив Пхеньянской текстильной фабрики имени Ким Чен Сук, Суньёской трикотажной фабрики, Вонсанской обувной фабрики, ориентируясь на производство из отечественного сырья и материалов, обращает внимание на разработку новизны.